Часть третья. Торжество тигра. Глава первая. Дар Алтая. «Тебе телеграмма!» Величественная серебряно-седая женщина подала голубоватую бумажку молодому человеку, только что вошедшему и склонившемуся к ней с нежным поцелуем. Тот перервал заклейку пальцем и обрадовался. «Мама, завтра приезжает Леонид Кириллович, я пойду встречать. Может быть, уговорю остановиться у нас». «В прошлый раз это тебе не удалось». Он сказал, к нему всегда ходит много народу, и он боится тебя обеспокоить. «И полно, чего это он? Люди моего поколения умеют никому не мешать, не в пример вам, молодежи». «Знаю, мама, и признаю. Но согласись, что это в какой-то мере зависит и от вас. Ведь не на пустом же месте вырастает новое». «Знаешь, Мстислав, я много думаю над этим теперь, когда несколько обеспокоена тобой». «А, понимаю, не сыскал подругу жизни, одинок и все такое. Слава, я серьезно. Знаешь, я даже думала уехать на время в Симферополь к старым друзьям. Оставшись один, ты скорее займешься собой. Все твои сверстники давно женаты, имеют детей». «А сколько уже успел развестись, женившись по первой прихоти, очертя голову?» «Что ж, геологи в большинстве случаев женаты на своих коллекторшах. Что, они все развелись, по-твоему? Скольких я знаю, живут хорошо, как все. Тебе все время попадались плохие коллекторши?» «Да нет, обыкновенные. А мне хочется особенную». Мстислав, отдав земной поклон, ловил руку матери, полушутя, полусерьезно стараясь поцеловать ее. «Перестанешь ты когда-нибудь быть мальчишкой, такой же, как отец?» Она погладила мягкие светлые волосы сына, зачесанные на косой пробор. Он во всем копировал покойного отца. «Иди умывайся, я покормлю тебя». И, слегка оттолкнув сына, мать ушла в кухню, служившую столовой их маленькой квартирке в недавно перестроенном старом доме. «Мама, я сегодня видел Глеба», — рассказывал сын за чаем. «У него опять приключения». «У твоего Сугорина вечно что-нибудь интересное. Всегда так у минералогов, или это специальная привилегия музея горного института?» «Пожалуй, специальная, потому что к ним тащат находки со всех сторон и стран». «Так что же Сугорин?» «Его в числе других специалистов пригласили в Эрмитаж. Вот по какому поводу. Еще в 42-м году бомба попала в бывший особняк князя Витгенштейна. Взрыв разворотил стену, а в ней оказался секретный сейф с драгоценностями. Ну, девчонки МПВО, не хмурься, мама, девушки, собрали и отнесли в штаб, а оттуда передали в Эрмитаж как старинные вещи. В Эрмитаже все оценили и сдали, а несколько старых украшений оставили. Среди них какие-то странные серые с металлическими искорками камни в тонкой платиновой оправе. Тогда никто не смог их определить и, следовательно, оценить, и теперь вспомнили. Вызвали минералогов, и оказалось, что это новый, неизвестный науке минерал, нигде не описанный. Возьмут его в музей, будут определять рентгеном кристаллографическую решетку. Ну разве не интересно? Новые минералы в ювелирных украшениях, да еще в тайном сейфе, случайно раскрытом бомбой, а он мог столетия остаться неразысканным, как в романе о сокровищах Магараджи. Конечно же, как в твоей любимой Индии, факиры, танцовщицы, подземелья и тигры, вся экзотика прошлого века. Скоро тебя туда пошлют, и выветрится твоя ребяческая фантазия. А жаль. И я буду, конечно, скучать не на сезон ведь, а дольше, год или два. Ты привыкла. Жена геолога и мать геолога. Глупый мой, никогда любящее сердце не привыкнет. Только научится терпеть и ждать.